Когда я спросил, кому посвящено это четверостишие, он, по-моему, смутился и ответил, что не помнит. Неужели глухой? Бедная Ася, если это она. Душа, в которой конь не валялся, но ослы бегали в перегонки. Невозможно представить, чтобы Лев Толстой и Федор Достоевский могли дружить. Хотя жили в одну эпоху и возвышались над всеми. Представить их дружбу все равно, что представить, что два действующих вулкана, продолжая действовать, договорились бы об условиях всемирной тишины. Хорошо, что восстанавливают храм Христа Спасителя. Но надо было бы его назвать храмом памяти храма Христа Спасителя. Но этого никто не собирается делать. А надо внушать народу мысль, что святыни невосстановимы, чтобы он испытывал священный ужас перед мыслью разрушить их. Через 100 лет только специалисты будут знать, что храм был разрушен, а потом его восстановили. А надо, чтобы народ всегда это помнил. Говорят, Хлебников — гениальный поэт. Сомневаюсь. У Хлебникова есть прекрасные строчки, иногда строфы, но у него нет почти ни одного законченного прекрасного стихотворения. В чем дело? Он в стихах не может создать эмоциональный сюжет. Стихи или сразу удар, и постепенно звук затихает. Или чаще всего постепенно накопляется определенное настроение и взрыв в последних строчках. У Хлебникова ни того, ни другого. Следствие его неполной нормальности. У него прекрасная строчка, всегда в случайном месте, случайно прихваченная словесным потоком. Но зверинец гениален. Тут звериная клетка стала формой, не дающей поэту растекаться. Отгоняю от себя все виды жизни, чтобы не мешали думать о них. Если смогу создать для них корм, сами прибегут, как куры. В Хьюстоне, перед великолепным университетом, памятник человеку, финансовая помощь которого помогла создать университет, и до сих пор его деньги поддерживают этот храм науки. Организатор университета прожил 85 лет и умер от того, что, сговорившись между собой, его отравили любовница и дворецкий. Они отравили его, зная, что он собирается вложить свои деньги в строительство университета. Надеялись, что деньги достанутся им. Однако они не учли, что он своими планами поделился с другом. Друг заподозрил злодейство, обратился в суд, отравление было доказано, любовница и дворецкий получили по заслугам. Возникает невольный вопрос. Зачем 85-летнему человеку любовница? Скорее всего, она раньше с ним жила и достаточно давно перестала быть его любовницей и стала любовницей дворецкого. Но как горделиво звучит. 85 лет был отравлен любовницей. Может, потому что грозился в 90 завести новую? Картина юности в Астрахани. Перед лестницей, ведущей на второй этаж, стоит билетерша. Наверху танцы. Молодежь, показав билеты, весело поднимается к музыке. Хулиган несколько раз пытался прошмыгнуть мимо билетерши, но она его останавливала и отталкивала. Наконец она зазевалась, и он проскочил мимо нее. «Назад! Назад!» — кричала билетерша, спохватившись, но он ее не слушал, зная, что она не решится покинуть свой пост. Но как раз в это время на его беду сверху по лестнице стал спускаться директор клуба. «Не пускай его, он без билета!» — крикнула билетерша директору. И тут хулиган заметался на месте, не зная, что ему делать. А молодежь весело проходит мимо него. Через 3-4 секунды директор клуба окажется рядом. Хулиган лихорадочно ищет решение, как эти последние секунды нахождения в запретной зоне использовать. И находит. Он смачно плюет на спину проходящей мимо девушки. Сорвал удовольствие. После этого спокойно идет вниз, как бы говоря, на большее я и не рассчитывал. Много лет назад рассказывал мой родственник. Вдруг стук в дверь на рассвете. Думаю, кого это несет в такую рань? Открываю дверь. Стоит высокий молодой человек в военной форме. Это был мой племянник, я его еле узнал. Но как страшно он изменился. Проходи, какими судьбами? Я из Афганистана. Привез гробы солдат. Позже, за завтраком, он мне много рассказал об афганской войне. Вот одна из его историй. У нас было задание с двух сторон подойти к кишлаку, где, по нашим сведениям, было много духов. Окружить его и уничтожить их. Наш отряд шел низиной, а другой через горы. Строго рассчитали, что через 6 часов в Встречаемся в районе кишлака, окружаем его и уничтожаем врага. И мы пошли. Идем, а кишлака не видно. Идем с предельной скоростью. Проходит 6, 7, 8, 9 часов. Наконец вышли к кишлаку. Отряд, с которым мы там должны были соединиться, весь перебит, а кишлак пустой. Духи вместе с женщинами, детьми, стариками, скотом куда-то ушли. Командира нашего арестовали за невыполнение приказа, судили. Но судьи из Москвы оказались честными людьми. Они на практике убедились, что по нашей дороге за 6 часов дойти до кишлака было никак нельзя. В чем дело? Оказывается, мы воевали с неграмотными картами. Командира нашего отпустили. Вспоминая об этом рассказе, думаю, а были ли у наших командиров в Чечне грамотные карты. В животном мире самцы бешено бьются за самку. При этом самка чаще всего, пощипывая траву, спокойно дожидается победителя. Насколько я знаю, только в человеческом мире женщины могут враждовать за обладание тем или иным мужчиной. Идея равенства. Чем цивилизованнее народ, тем чаще женщины активны. Возможно, при полной победе феминизма женщины будут яростно сражаться за мужчину, а мужчина в это время будет сидеть в сторонке и покуривать. Если начальник шутит, хохочи, хохоча взойдешь. У человека в сумке яблоки. Мы попросили у него одно яблоко, он дал нам одно яблоко. Но из искренней ли доброты он это сделал, трудно судить. Он это мог сделать из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он нам протягивает 2, то тут второе яблоко как бы свидетельствует об искренности дара и первого яблока. Щедрость – наиболее убедительный признак искренности. Точно так же, если человек на просьбу дать яблоко достал бы из сумки одно яблоко и, разрезав его пополам, дал нам пол яблока, ясно было бы, что он очень неохотно расстается со своим даром. В искусстве высшим доказательством искренности тоже является щедрость. Пушкин на просьбу дать одно яблоко с хохотом сыплет из сумки яблоки, особенно в подол женщины. Щедрость в искусстве порождает искренность. Искренность порождает обаяние автора. Щедрость и есть причина обаяния автора. Иногда от долгого пьянства казалось, что эта рыхлая глыба отчаяния вот-вот рухнет. Ему уже ничем нельзя помочь. Было жалко его до безумия, но ему всегда приходило на помощь вдохновение. Оно иногда длилось месяц-полтора, и в это время он испытывал отвращение к алкоголю и капли не брал в рот. В такие времена он становился сильным, ясным и по-своему подтянутым. Именно таким я его однажды встретил. «Написал лучшие стихи в русской поэзии о первой любви», — закричал он. «Если это не так, вот тебе крест, я их порву и выброшу». И он прочел мне их. «Баллада о первой любви». После похвальных трудов, или законченной песни, или наломанных дров, только рассядешься в кресле, хлопает смерть по плечу и призывает к ответу. Несправедливо кричу, дай докурить сигарету. Вновь припадает к плечу, как парикмахер за стулом. Та, что любила, шепчу, только снежинку смигнула. Только смигнула и нет. Господи, это ли мало? В сессию, помнишь, студент, ночки одной не хватало. В библиотеке вдвоем, в книгу глаза опустила. Пальцев борьба под столом. Страсть или знание, сила? День этот давний любя, в ночь погружается тело. Та, что любила тебя, слова сказать не успела. Та, что любила во сне, свитер под лампой не вяжет. Словно из космоса мне все еще варежкой машет. Впрочем, не надобно слез. Даром ломаются копья, если об этом всерьез, как не поверить в загробье. Страница 126, конец первой старался кассету, и мы продолжим чтение книги.